Радыотэатр. Лепшая. Шчырае прывітанне ўсім слухачам канала «Культура» дасылаюць гукарэжысёр Ксенія Рэмізонова, вядучы Владзімір Трапянук. Сябры, запрашаем слухаць выбраныя радыётворы, запісаныя дзякуючы плённаму супрацоўніцтву з Нацыянальным акадэмічным тэатрам імя Янкі Купалы. Нагадаю, з кастрычніка мы складаем анталогію спектакляў, пастаўленых на галоўнай драматычнай сцэне краіны і перанесеных у аўдыяльную прастору. Прысвячаем наш эфір 100-годдзю Купалаўскага тэатра і 95-годдзю Беларускага радыё. Сёння мы, так бы мовіць, пераходзім ужо ў 1990-е гады. У нашых фондах захоўваецца радыёверсія спектакля «Жыццё Карыцына» пад аднайменнай п'есе Алены Паповай. Рэжысёр-пастаноўшчык Мікалай Пенігін, рэжысёр радыёверсіі Валерый Анісенка, гукарэжысёр Людміла Латушкіна, гукааператары Соф'я Бязлюдова і Тацяна Сідарова, рэдактар Уладзімір Дзюба. Дзеючы асобы і выканаўцы. Вядучы, заслужаны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Валерый Анісенка. Карыцын, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Сергей Краўчанка. Алена Казіміраўна, маці Карыцына, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Тацяна Аляксеева. Першая жонка Карыцына, артыстка Алена Іваннікава. Хірамантка, народная артыстка СССР Стэфанія Станюта. Раіса, народная артыстка Беларусі Зоя Белахвосцік. У іншых ролях акцёры тэатра імя Янкі Купалы. Суботняя раніца. Пакой Алены Казіміраўны Карыцыны ў камунальнай кватэры. Старамодны, яшчэ да ваеннага часу мэбля, пацёртыя лічыстыя фіранкі, старая скураная канапа, на падаконніках герані. Алена Казіміраўна шые на дапатопнай швейнай машынцы. Уваходзіць Карыцын. На дыбачках падкрадваецца да маці і нейкі час стаіць у яе за спіной. Это я, мама. Петя? Тихо. Все цудовно. Моя канапа. Уж я не быт-то у раю. Что творилось, Петя? Неприятности в институте? Не. В институте все нормально. Тогда у чем справа? Ой, да ты совсем мокрый. Нічога дзіўнага. Ноччу ішоў дождж. А што ты рабіў ноччу? Гуляў. Петя! Ведаеш, ціха, цёмна. Толькі мокры асфальт блішыць пад ліхтарамі. Ты пасварыўся з Рытай? Яна вярнулася да бацькоў. Як гэта разумець? Літаральна. Ведаеш, яна мяне кінула, як жонкі кідаюць сваіх мужоў. Нічога жудасна ў гэтым няма. Усе мае знаёмыя альбо развяліся, альбо разводзяцца. Я вып'ю. А дзе мой крывалол? Мама, тут не трэба ніякай жалобы. Ты ведаеш, я лічу, што ўсё гэта да лепшага. Што ты такое гаворыш да лепшага? А дзіцянятка, ёй жа ўсяго 3 месяцы. Дзе мой крывалол? Я ніколі не думаў, што маленькія дзеці могуць быць такімі агіднымі. Яны нават плакаць не ўмеюць, толькі... Пішаць? Ну, неўжо і я быў такім? Ты? Не, ты быў выключны. Усе казалі, якое ў тебе, Аленачка, дзіця. Гаварыць ты пачаў. У год і 2 месяцы, гэта вельмі рана для хлопчыка. У 3 гады ты ўжо чытаў. А зубкі ў цябе пайшлі як рана, ніхто не верыў. Слухай, мамка, дай мне што-небудзь паесці, я страшэнна галодны. Ой, Петечка, як же гэта я забылася, ну вядома, ты галодны. Я зараз, ты перапраніся. Вазьмі з шафы што-небудзь. Бацькоўскі пінжак. Бацькоўскі пінжак. Ведаеш, мне здаецца, гэты пінжак быў стары яшчэ тады, калі бацька быў маладым. А ў плечах самы раз. У вас жа адзін памер. як ты на яго падобны. Гэта я? Глупства, мам, мы з ім зусім розныя людзі. А ось душ, душ я прыняў бы. А душ зноў не працуе, у хаце няма мужчынскіх рук. Бедныя вы мае бедныя, ну нічога, нічога. Зараз у мяне вызваліўся час, я пагляджу. А як там наша Раіса пажывае? Добра пажывае. Яна замуж не збіраецца? Ну, нібыта не збіраецца. Колькі ж гэта ўжо ёй? 25, здаецца. 25? Хлусіць 26. Ходзіць на курсы французскай мовы пры доме афіцэраў. Ты ну! Яна што думае, што з французскай мовы лягчэй замуж выйсці, ці афіцэры цікавяць? От дзіўная рэч! Як толькі дзяўчыне стукне 25, нармальнаму чалавеку з ёй проста немагчыма мець справы. Нават калі ён рос з ёй на адной кухні. Вочы нейкія сабачыя, манеры яе ідыёцкія. Не трэба насміхацца. Рая добрая дзяўчына, гатуе, пячэ, вяжа. З яе будзе ідэальная жонка. Дзіця, ты ж мне нічога не расказаў? Ну як жа так? Ты ведаеш, Рыта мяне не разумее. А памятаеш, калі ты ўпершыню прывёў яе да нас, я табе адразу сказала: "Пеця, яна цябе не зразумее". Ну, яна хоча, каб я як усе іншыя. Цягнуў хату барахло, паліто у тэатры падаваў. Ёй патрэбна не асоба, ёй патрэбен муж. Званне такое, разумееш? Ну, наменклатурны адзін. Нашай раіце таксама патрэбен муж. Раб і невольнік, весляр на галерах. Так, Пеця, так. Гэта некія путы, веры. Перашкаджаеш жыць, імкнуцца да некай мэты. Не ўздыхнуць, не паврухнуцца. Адразу стой, ты куды? Смачна. Можна есці, можна. Жыццё пражыла, а гатаваць так і не навучылася. А Рыта добра гатуе? Рыта? Значна горш. Ну, дзякую. Всё. Ты ведаеш, мама, і ўвогуле, я... З маленства прывык, каб у нашай хаце ўсё было перасолена альбо недасолена, перасмажана альбо недасмажана, так што ўсе крайнасці майго характару ад цябе, мама. Каву паставіць! Каву паставі! Ты гавары, я цябе слухаю, я дзверы не зачыню. Мама, я ж адчуваю, я нарадзіўся для многага, а мне столькі сіл, я бываю проста як рэактыўны, ты ж ведаеш. Господі, я горы магу звернуць. Я яшчэ не ведаю, як сябе выкажу, да чаго прыкладу свае сілы, але я гэта зараблю абавязкова, што-небудзь значнае, магчыма вялікае. Рыта гаворыць, я эгаіст. Да я не эгаіст. Мне проста ж разрывае. Я не ведаю, што ва мне галоўнае, але... Вось такім жа быў твой бацька. Толькі ў яго не было тваіх здольнасцяў. Не гавары мне пра бацьку. Я яго ненавіжу. Ну ты несправядлівы. Я ў нас кінуў такі цяжкі год пасля вайны. Ну, так склаліся абставіны. Я ведаю. Ведаю, ён яшчэ вернецца. Мужчына заўсёды вяртаецца да жанчыны, якая ўмее чакаць. Ой, дурнічка ты мая, дурнічка, ідэалістка нейкая. Ну, Петя, яму прапанавалі работу ў Томску. У той час гэта здавалася так далёка, на краі свету. Мы з табой павінны быць чакаць тут, пакуль у яго там усё наладзіць. Потым ён пераехаў у Краснаярск, потым ва Улан-Удэ. Яму не шанцавала. Пісьмы сталі прыходзіць рэдка, потым зусім перасталі прыходзіць. Ну так склаліся абставіны. Ну пры чым тут абставіны? Ён табе здрадзіў, вось усё. Табе трэба было пакахаць каго-небудзь іншага. Ты ж была чароўная жанчына. Я не магла пакахаць іншага. Ну, не было такога асаблівага. Усё ў ім было асаблівае. З ім было добра, нават тады, калі было дрэнна. З ім жыццё ператваралася ў казку, і ты на яго вельмі падобны. Глупства, глупства. Ну, хто ён такі? Ён правінцыяльны акцёр, неудачнік, і калі пакласці руку на сэрца, ён падлюга, мама. Я прашу тебе, давай больш не будзем пра яго гаварыць, а? Алена Казіміраўна! Алена Казіміраўна! Алена Казіміраўна! Вы не пазычыце нам з мамай цукру! Ой, я не гляжу! Ой, я вернуся! Много! Качаю некалькі лыжак! Ой, ну я вивчать французскую мову. Ваша контроль, что треба ведать французскую мову, тебе просто подобается французская мова. Просто подобается, Петька! Раечка, ну скажи что-нибудь по-французски. Ой, Петька, ты смеяться будешь. Я клянусь, не буду. Петька! Я клянусь. Рай, ну скажи что-нибудь по-французски. Ну скажи, як будет по-французски свобода? Ля Либерте. Вив ля Либерте! Ну, дякую Богу. Ти тут. Ну, я ж є, що можу бути. Я всю ночь не спала. Я так само не спав. Даруй мені, Петя. Я погорячилася. Нічого, я так само погорячився і... Ну, пойдем додому. Рита, ведаешь, все не так просто. Это питание принципу. Господи, ну я думала, что ты хоть что-нибудь зрозумел. А ты снова ничего не зрозумел. Петя мне все рассказал. Я не сторонний человек. Алена Казимировна, не вмешивайтесь. Вы не бачите ничего, вы ничего не разумеете. Вы любите его слепо, слепо. Вы загубите его. И он кинул институт. Вы ведаете про это? До диплома засталося 2 года. И он готов кинуть меня и дитя, потому что у него черговая идея. Идея? Какая идея? Диссертация по истории. По истории? А чему именно по истории? Именно по истории? По истории. Начнем с того, что мне завсюду подавалась история. Только это повинно ведать. Технологічний інститут – це помилка. Я вирішив поступати в університет на історичний факультет. У мене є деякі думки, ідеї. І вогулі я лічу, що у більшості наших учених помилковий підхід до історії. У учених помилковий? У учених помилковий? А у його правильний? Він не дає ніякий. Алена Казимировна, та він же здольний. И он талиновитый. И он один. Усему нашему курсу. Усим ребятам чертежи чертить. Правильно. Когда мы только начали с тобой встречаться, я брал за эти чертежи гроши, как куплять тебе кветки. А зараз тебе эти гроши просто необходимы. Петя! Я готовый на все. На голод, на галечину, не годы. Это такая семья, как у нас. Такое неразумение. Для меня это просто тяжар. Алена Казимировна. И он выпадково прочитал артикул в часописи «Наука и техника». Вот и все. Випадково! Випадково! В житті нема нічого випадкового. Ні. Це випадково. Ви загубите його! Алена Казимировна, ви загубите його! Ви! Тебе это все не подобается. Я могу пойти отсюда. Что ты, Петя? Я ж молчу. Я молчу. Ось і цудово. Я сьогодні гуляв ночу. 100 годів не гуляв ночу. Лише після дажджу небо очистилося, посвітлело. Просто дихнуло нечим іншопланетним. А ми тяльопкаємося собі в своїх дробізях, глупствах. Диплом, книжечка. Быцем бы у человека нема ничего больше значного, как только отдать себя во владу умовностью. Да дьябло, 3 года! Коту под хвост! 3 года! Ты видишь? Коли мы только почали сустракаться с Ритой, и она мне сдавалась такой взнёслой. Ну, правильно, правильно. Зараз эту справу можно запить. Я лічу, що все гэта да лепш. Я не надто разбираюся ў жыцці. Гэта я ўжо даўно зразумела. Я наогул не разбираюся ў жыцці. Калі б з намі быў бацька, усё склалася б іначе, я ўпэўнена. І перш за ўсё, мы б не прадалі піяніна. Ну, сапраўды, сапраўды, Марк, я мог бы вывучыцца іграць на піяніна. Выдатны слых. Магчыма, у гэтым і было твоё прызначэнне, хто ведае. Ты заўсёды раскідваўся. Займаўся ў 3 кружках адразу. А потым да ўсяго рабіўся абыякавым. А вось да піяніна ты ставился совсем иначе. Маленький, ты мог годинами натискать на одну и ту же клавишу. Годинами натискать и слухать. Нельга было продавать пианино. Это моя вина. Это просто злачынства. Але нам так цяжка жылося. Ты хварэў. Я прадала піяніна, калі нас пакінуў бацька. Я вінавата ў тым, што нас пакінуў бацька. Я павінна была зрабіць усё. Усё. Няхай бы ён піў, гуляў, нават біў мяне. Толькі не пакідаў. Ну, што ты гаворыш, мама? Ты ж у мяне разумная жанчына. У мяне заўсёды былі свае справы. Я амаль не займалася хатняй гаспадаркай. Хацела перарабіць яго характар. І ён цябе кінуў. Вось табе я з маленства давала поўную волю ва ўсім. Я цябе ніколі не кінуў. Сапраўды. Я была дрэннай жонкай і дрэннай маці. Я сама ва ўсім вінавата. Гэта мой крыж. спазняюся на работу. У суботу? Обяцала начальнику архива то и все переглядеть. Ой. Тебе знову нехто эксплуатует. Ну что ты, это совсем недолго. Вось побачишь. Так, зараз. Я совсем недолго, Петенька. Так. Вось. Ну? У тебе все то же палито? А ты что, ты познал его? А мне говорили, что оно как новое. Я его перелицовала. Ведаешь, это выйти, перелицовывать старые речи. Ничего, ничего, я пойду на вечернее отделение, буду працовать. Нет. И... Коли ты уже вырешил учиться, так треба учиться як след. А гроши это еще не самое головное. Урешті, я могу взять работу дому. Ну. Мне уже давно пропоновали. Это не тяжко. Петя, ты поспи трошки, ты ж совсем не спал. А, за окном у сердца две сосиски и сыр. Съешь обедве, мне не покидай. Ты что, знов за гэтага піаніна? Не, Петя, не такая счастлива. На сцене з'являється хіромантка, персонаж от театра. Ти буду багатим, славутим, ти досягну поспіхом, ти буду щасливим у коханні, кольки год проживу. Хіромантія, читання льосу по лініях долоні. Лівая рука показує на льос, з яким ми народилися. Правая рука розкаже нам, як ми розпородилися. Головних ліній на долоні чотири. Лінія льосу. Лінія серця. Лінія розуму. Лінія життя. Лінія льосу знаходиться посередині долоні, каля кісті, яна підіймається до середнього пальця, пересікаючи лінію розуму і лінію серця. Чим більш глибока і міцна лінія, тим більш контролює ваше життя, льос. Коли лінія льос накеравана больш до безыменнага пальца, чым до сярэдняга, гэта азначае, што вас чакае ў жыцці поспех у галіне мастацтва. Зорка у канцы лініі лёсу паказвае, што вас не падвядзе поспех. Астравы і розриви на лінії льосу показують на моменти неудач, коли вас покидає шанс. Пройшло 12 годів. На канапе, накрыты старым паліто, спіць Карыцын. Працуе тэлевізор. Мы гарячо прыветствуем находящихся в этом зале делегации братских социалистических стран Народной Республики Болгарии. Венгерской Народной Республики. Уваходит Нелла. Петя? Кто там? Это я, Петя. Нелла. Нелла? А як ты сюда трапила? Зашла, Петя, поглядеть, как ты живешь. А... Ой, Господи. Ну, ось так ось и живу. Не подобается. Нет, чему подобается. А где твоя мама? Мама. Мама тут ниде побач. Громадская нагрузка, так сказать, житё, отдаденное родному народу. Ты мне не рада. Не, я рада. Максим, а ты не хочешь, как я знакомилась с твоей матью? Знаёмся. Нет, Петь, а ты мне не рада. Кто там? Заходьте! Заходьте, не зачинено! Добрый день! Добрый день! Тут живет Елена Казимировна Карыцына. Так, я на тут живу. А она дома? Не, я зараз не мав, в чем справа. Наша пионерская дружина рисує вечер под девизом комсомольца 30-х годов, так? Это наш подарунок съезду комсомола, так? Вось, калі ласка, перадайте Алене Казимировне запрошальный билет. Магчыма, яна у нас и выступить. Ведайте, я не упэўнена. Алена Казимировна вельми срамлива человек, она николі не выступала. Ну, тады, може, вас який фотоздым старый знаецца. Нам для стенду мы потым вернем. Фотоздымки? А, ну фотоздымки, это іншая справа, фотоздымка, нет, зараз поглядим. Вы проходьте, калі ласка, проходьте, зараз мы фотоздымки. Есть. Кайф, да? А? Ну? Так, господи, господи, тут родня я николи в уши не бачу. Так, вось. Только тут я на не одна, а, так сказать, со своим мужем, с моим батьком. Ваш батька так само был комсомольцем? Я этого доклада не скажу, мне сдается, он был пуделом гороховым. Так, а вось гэты, мабыць, не падыдзе. Бачыце, які на Лені Казімірны дробна-буржуазны капелюш. Не. Не, гэта не падыдзе. А гэты, Петя? О, а вось гэты, во. А гэты залішні маленькі. А гэты маленькі, гэты маленькі, гэта дробна-буржуазны, гэта... О! Во! О! А гэты, які даже бурнае жыццё камсамольцаў 30-х гадоў. Алена Казимировна вовле не бачна. О! Краёк хустинки. И плечо, это яе плечо. А вы, дяденька, не волнуйтесь. Но тебе еще 5 адресов есть. Я еще 5? А, тут иншая справа. Тогда. Ну что ж, тогда все правда, чего хваливаться, что-нибудь знойдется. Обовязково, какого-нибудь комсомольца. Ой, с фотоздымками, с вырезками из газет. Великого аматора говорить про мову. Я вам такую промову скажу, как тримайся. А может, до того, что он нахуй, что самого Ленина бать? До побачення. До побачення. Почекайте. А запрошальный билет, хоть это я на заслужил. Вось, передайте, коли ласка. Ну и что далі? І наогул, жартаваў ці сур'ёзна? Наконт чого? Наконт дробна-буржуазнага капелюшка. Ой, ты ведаш, калі сказаць па праўдзе, мая маці была вялікай актывісткай. Нават некалі камсоргам была. ГТО, БГТО, суботнікі. А як яна страляла, неяк я яшчэ быў маленькім, зашлі з ёю тір, дык яна з 10 стрэлаў трапіла ў 10, усе ў яблычку. Любімая песня тады была «Я на подзвіг цябе адпраўляла». Чаму ты ім пра гэта не расказаў? Ім? Навошта, навошта? Ты ведаеш, магчыма, і з бацькай нічога із-за гэтага не атрымалася. Ну, мужчыны не любяць вельмі актыўных. Як гэта жыць жанчына, якая кожны дзень адпраўляе цябе на подзвіг? Мужчыны любяць, калі іх раз назаўсёды пакінулі ў спакоі. Якім жа быў твой бацька, ты мне ніколі не расказваў. Але гэта зусім не цікава. Я дарэмна прыйшла. Ты чужы. Ну, пачакай! Ну, што ты, дзяўчынка, ты ж бачыла, як разбіты, разарваны на частку, можна сказаць, забыўся, як яго імя. Знаю! Знаю, Петя. Знаю, можа, таму і прыйшла да цябе, што знаю. Толькі не рабіся, сестрой Мацэр. Ну, як будь стервай, тады я, можа, зверею, змагу здзейсніць дзеля цябе ўсе 12 подвігаў. Карыцын, якія подвігі? Ты не здолела самы просты подвіг. Жаніцца на мне. Он быў жанаты. Я нічога добрага сваёй жонцы не прынёс, навошта паўтараць адны і ты іш павыў. Добра. На што ты кінуў работу? Ну, на гэты конт існуе некалькі версій, кожны мне ў некай ступені задавальняе. Но мяне цікавіць твая, вось менавіта твая версія. Мая? Так. Аднойчы! Тёплым сонечным днём ранняга лета я прыйшоў у наш інстытут удасканальвання і падняўся ў кабінет да маркаўца. Вы падонак, сказаў я яму, падлюга і негоднік. Гэта ж вашымі малітвамі нашы дзеці, светлая будучыня, пачынае гаварыць на вашай тупой і казённай мове і атручваецца гэтай мертвячыны ўжо на ўсё жыццё. Я ж пурнуў яму ў твар карэктуру нашай з ім кніжкі і заяву аб звальненні. А калі сур'ёзна? Не, всё было менавіта так. Нармальная кніжка. Нормальная, Петя, прочитала я ее. Глупство некое. Господи, ну, як быцца, у меня все идеально на работе. Ну, як быцца, у інша. Але все ладить. Усе же мусти ладить с теми, с кем им треба ладить. Вось дома, с хатними, с приятелями. На кухне отведут душу, а потом идут на работу и ладить, ладить. Ну, давайте, давайте, я вам не перешкаджу. Да, Марковец, добрый до тебя ставился. Саправды, и он выкрыстовывал тебе. Ну, и что? Петя, что? Робил для тебе кольки. Дактару, лекарство для маці. Ты ў Белграде быў? Быў, у Празе быў. Штанішкі вось гэтыя фірмовыя, між іншым таксама ад яго, ад маркаўца. Вырытыя штаны, я іх не ведаю. Шкада, што не мае іншых, а так я парваў, спаліў бы. Ну што за жанчыны? Яны гатовы прадаць свайго любага мужчыну ў рабства нейкаму падону. Карыцын! Карыцын, ну што і каму ты даказаў? Ты зараз ніхто. А Марканец, як быў, так і ёсць усё. Так, ён да скулы дзён свае будзе ўсё. Я ніхто, я не такой нешта. Затое я вольны. Вольны. А твая дысертацыя, Петя? Ну ты ж хацеў абараняцца. Ну якая там? Дысертацыя, няма. Ведома, да таго, я прадаў душу гэтаму падонку, у мене было ўсё. Ідэя мэта, уласная асоба, я прадаў яму душу. За лёгкае жыццё, за гэтыя штаны. Я чытаў карэктуру нашай з ім кніжкі, я вашам сваім не верыў. Няўжо гэта я, няўжо з маім удзелам? Адна справа рукапіс, а зусім другая карэктура. Карэктура гэта амаль кніжка, а кніжка гэта я сам. Гэта не твая кніжка. Гэта кніжка маркаўца. Добра, ведаеш, што я зрабіў там больш паловы, але справа не ў гэтым. Я дапамагаў, я садзейнічаў, я судзейнічаў, я не спыніў нарэшце паток гэтай хлусні! Пройдуць гады, гэтай хлусня вылеціць в вушы мільёнаў старанных педагогаў, пасля вушы мільёнаў дзяцей. Пройдзіць 100 гадоў, і гэтая хлусня павялічыцца, стане ў 100 раз большай, калі гэта дзеці подлыя і хітрыя, альбо стане апатыя, дэпрэсія, чэм, калі гэта дзеці шчырыя і чыстыя. Грошы мне цана і лжыму продажному падонку. Але ўсё, хопіць, я свабодны, вікра ліберте! Чыстенькім. Чыстенькім хочаш стаць. Да каму патрэбна твая свабода? Я чамусь ты думаю, што менш за ўсё. Табе самому. І потым, Петя, потым, калі Ти такий принциповий. Де ти був раніше? Ти ведаєш, коли б я йому не прислуговував, він би мені стер порошок ще з самого початку. Я добре пам'ятаю, як це було. Я прийшов додому, став під душ, відчинив ледяну воду і стояв так хвилин 15. Я думав, що здохну. І не здох. І не здох. Не здох, Петенька. Не здох. Добрий день, Алена Казимировна. Добрий день. Мене зовут Нелла. Нелла? Ой, вельми приємно. Мені так само вельми приємно. Вельми приємно. Може, чайочку поставить? Обов'язково. Петя, іди, віддай Раїчці довг. Ми у її позичали чай. Ти зроби гід сама, я її нечто боюся. Ось, наша сусідка 3 роки назад вийшла замуж. Ён її забрав у Мурманск, на край світ. Тут казав, що працює там журналістом, добре забезпечений, має квартиру. А там оказалося, що ніякий він не журналіст. А хто? Некий такий лажник. Живе в бараку, заробляє копейки, п'є. А потім ён навіть біти її почав. Біти? Який жах. Жахливо. Вернулися додому, твару нема. З дому не виходить. Маті поховала 3 роки назад. Батька уже давно помер. Ну так склалися обставини. Я зараз, зараз. Я боюся нещасних жінчин. І мене боїся. Ух, ну яка ж ти нещасна. Ти заробляєш вдвоє більше за любого мужика. Мені сподобалася твоя мать. О, ти так само сподобалася. Знаєш, я не кожному буде розказувати душепальну історію Раїсиних замужжів. Ви сподобалися одна одною, я вас віншую. Это добре, что вы до нас пришли. Зараз я поставлю чайник. Алена Казимировна, вы не турбуйтесь. Поставлю, поставлю. А главное, чтобы помеж вами все было добре. Это главное. Ты думаешь? Ну, ведомо, это главное. Так, Алена Казимировна хочет позбавиться своего дорослого сына. Какое глупство ты говоришь. Просто мужчина повинен иметь дом. Дітей, сім'ю, обов'язки. Ну, подумай сама, мам. Ну, навошто дітям жонці і сім'ї такі дурні мужики, як я? Петя. Ну, навошто Нелі такі дурний муж, як я? Ти мені любиш, як казала неколі моя жонка з любою матчиною любов'ю, а Нелі. Вона сучасна, незалежна, пригожа жінчина. А ти зможе вона мене полюбити з любою матчиною любов'ю? Брать, я вельми сумніваюсь, слышно? Хто я такий? Ну, чого я досягнув у житті? Я написав диссертацію по темі, яка мене ніколи не цікавила. 5 років ходив у халуях у самозадоволеного дебіла. А зараз обвинувачую в этом весь світ. Лежу день і ночь на канапі, можна сказати, круглосуточно, проєкт Раїса. Я наплакую своє неудалое життя, а я своє. При этом із них вельми подобно. Ми ободва хотіли, як мога, легко його отковатися у житті. Ось, між іншим, я належить ось за гатій стіною. Ми з її лежимо нос до носу. Ку-ку, Раїса! А в той час моя мати Олена Казьміна Карицина ходить у дитячий садик мить подлогу. Так, мить подлогу на 2 поверхах, тому що є пенсії, нас двоїх не хапає, я поки що не дожив до пенсії. Петя, ты начистила бульбу? Я начистила. Наши бульбу чистить по 2 ведра в день, мам. Мам, ну покажи Нелі свої руки, ну! Петя! Ну покажи Нелі руки! Ти... Не бачиш? Я пальцем о палець не хочу ударити, як тут машину, тому що я... Я егоїст. Я люблю тільки сім'ю, більше нікого. Мама, скажи їй про це, ти ж лепш за всіх мене ведаєш, ну? Петя, ну навошто ти там? Навошто? Тому що... Не треба добрим людям робити такі дрянні подарунки. Я тебе таким ніколи не бачу. Я пойду, Петя. Я пойду. А ты... Ты не повинен так лежать. Ты не маешь права. Ось так. Мам, давай это. Чаёшку выпьем, а? Ой, господи, кольки у нас тут всего. Можно соправдный баль устроить. Давай покличем Раису. Ну что она зашилась, а там, как крот, а? Раиса! За столом Карыцын, Алена Казіміровна і пастарэлая на 20 гадоў Раіса. П'юць чай. Еш, Раечка, бутерброд. Я його... Сам робив. Я сам маслом намазував. Подобається, ні? А. Подобається, ні? А між іншим, це креветочне масло. Як по-твоєму, воно... Подобные на черную икру. Трошки. А по-моему, вельми подобным. Видишь, коли вот так вот заплющить вот, затиснуть нос, соправдная черная икра. Раиса? Ты коли-нибудь ела креветки? Не? Не. Мама, а ты коли-нибудь ела креветки? А я не помню. Сдается, не ела. Ой-ой-ой, экзотикой пахнет. Раечка, а ты вовле коли-нибудь была за бугром? Где? За межой. А, не. Ни водного разу? Петька, ни водного, ты ж ведаешь. Ой, а вот я был у Празе, в Белграде. Ах, это давно было, когда я еще историей займался. Помнишь, мама, я тебе тогда еще мыло привозил. Я говорю, я тел много-много мыла. Але мары моей чомусь завсёды заставалась Италия. Флоренция, Верона, ой, Тоскана. Еще некогда в маленстве От одних этих назв у меня начинала солодко кружиться голова. Ну, конечно, еще б добре было б побачить Испанию, Париж там. Ну, еще там-сям побывать не пошкодило. Петя, різні усілякими подорожі. Mm-hmm. А я там уже ніколи не побуду. Ні разочку в житті. Для мене це так же ясно, як гэты Божий день. А докладніше гэты Божий вечір. Так ясно, як гэта вот простая шклянка чаю. Ніколи. Там поживаем. Твоя контора, Раиса. А, моя контора добро поживает. Добро? А как твоя контора поживает? О, моя контора поживает выключно добро. Слушай, Раиса. Мам, у меня есть пропанова. Давайте потанцуем! Федя! Я! Хіба без гэту музыку можна танцаваць? Танец, гэта рытм, а рытм ёсць у любой музыцы! Прошу! Ха! Яны шукалі камсамольцаў 30-х гадоў, да. Вядома, я ім не сказаў, што камсамолка 30-х гадоў Алена Казімірна Карыцына мые падлогу, каб накарміць свайго дарослага сына камсамольца 60-х. Да. Ну, запрашальны білет на стале. Яны ще шукалі фотаздымкі, ну нічога не знайшлося. Фотаздымкі таксама на стале. Прашу, мама, прашу. Кресное масло скончилось, так? Ничего, хутка я пойду працовать, зароблю шмат грошей. Куплю соправдную черную икру, да? Так, дальше на кон фотоздымку. Помните той, где я был убранный у слона? У яких классе было у першем, у другим? У другим. У другим. В новогоднем ранечнику я тогда отримал другую премию. Зараз. Ну, сапраўды, я был малодукованный хлопчик, рос без телевизора и сказал за лесу. мать сидела у першого рада, да? И подказывала мне. Джуннел! Джуннел! Ось тому я отримал только другую премию, а я ж был, помнишь? Бесподобный такий. Як ты на его подобный? На кого? На слова? На батьку. Ось. Обов'язково треба все сапсувати, а? Не. У мене есть ідея. У мене є типу фотоапарат. Мама, ти його не викидала? Ні, я не викидала. Ну, чудова ідея! Щук! І ви увікаєш на себе, і гэта не забудуй. Ти його саправды не викидала, не? Саправды не викидала. Я погляжу у кого ты зараз. Петя! Ти що, серйозно хочеш фотографуватися? Ну, безумовно, ну. Петя, що ви виробки? Ось ні з того, ні з сього. Ай, ні! Ти куди, куди? Причасаться! Ну, давай, ти кутики, давай. А мене серце плаває надовго. Моторний. Єсть. Моторний, моторний. Петя! Ой. А пленка? У тебе есть? Зараз бігу в культуру. Бедная Раїса, а? У неї ввогуле відсутнішає образне мислення. Да. Її муж, видать, був вельми романтичною особою. Так історично живем, а зараз для таких продають пленку. Сіня, не видиш? Ой, в яким я класі займався фотографією? У п'ятим чи в сьомим? У п'ятим! Ну, Раїс, ти далі! Спочатку зроблю агульний знімок, а потім кожною поособку. А пленка? Ну я збігав культовари і купив, все, пленка. Так подрихтуватися, потрібнуватися, скачаємо базар, думати тільки о пленці. Але, оп! Алина Казимировна, это ж ваш муж. Это ваш муж, я одразу познала. Я думаю, нам треба побути своєю сім'єю. Правильно? Правду кажуть, кому Бог дав розуму, кому ні. Опля! Ну що ж, сябри? Ён марудна прыстройвае свой чамаданчык, садзіцца на канапу, злёгку разваліўшыся, глядзіць не то ў столь, не то некуды ў бок, толькі не на сына і Алену Казіміраўну. Горизонтальная линия – это линия разума. Инакшими словами, вашим сердцем керует разважливость. Линия сердца – хисткая або поломанная линия – говорит про неустойливость або отсутность глубины почуттів. Выгнутая вверх в соотносинах до линии розуму, эта линия показывает на человека, який здольны все отдать для кохання. Короткая, але глубокая линия показывает на устойливость почуттів. Зорка на початку линии сердца под указальным пальцем говорит про счастливый шлюб. Крыжи, страты прихильности. Маленькие линии, которые поднимаются от линии сердца. Счастье у кохания. И наоборот, линии, которые опускаются от линии сердца. Расчарование у кохания. Позні вечар таго ж самага дня. Канапа часткова закрыта шырмай. З-за шырмы бачны голыя ногі Карыцына, старэйшага, які зараз расцірае Алена Казіміраўна. З'яўляецца Карыцын. Радикуліт гэта паскудна. Прыніжае. Алена! Аюшкі! Ты мне зробіш яшчэ чаёчку? Зараз! Таточка, нешта ты нашу Алену зусім заганяў. Да? Алена! Я тебе заганяў. Што ты? Заганяў я тебе. У тебе таких Аленов, мабуть, по Сибири было. Таких не было. горшие были, лепших не было. Ну что ж ты, ты я такую хорошую, а? У такие тяжкий год одну с маленьким дитятком кинул-то. Роковая помылка. Непоправная, так сказать. Эту Алену Казимировну все поправил. Хухожный поперки свой парадковый номер. А я человек безладный. Что ты, Федя? Поправила. Это только хочется, как поправила. Она сама исправила все, выходит шиворот на выворот. Это только... И чем больше стараешься, тем больше шиворот на выворот. Ты на жить не тисни. Якое оно есть, такое и есть. У каждой речи свое место, свой сенс, своя, так сказать, ну... Траектория. Сколько у тебя детей, философ? Трое. Как это? Со мной трое? Не, с тобой четверо. Ты плачь, мам, за длежностью нас уже и уразлик не гася. Ну и что ж за дети? Яков старейший теперь директор автобазы у Якутска. Ух, ты великий человек. Правда, не у меня. Мать у его была скрипачкой. Я как тогда поехал в Томск, так в Томску здесь сошелся. Вось. Ну... Была у меня тогда одна система. Система Станиславского есть. Думаю, а чему бы не быть в системе Корыцина? Ну, значит, есть скрипка, у меня система. Разумела меня, не, ну, не бы это с полуслова. Такая родность душ. Видать, я была занадто сухой. Не, не благая она, в принципе, женщина была, але истеричка. Это жудасно, коли женщина истеричка. В этом я уже после догадался, коли дров наломал. А там разумение, як ветром вздьмуло. Ну? Лишь что не появи, одразу слезы драпаться, як кошка. Ну, в Красноярском музее так само не затрымались, подались в Иркутск. Там народился як. И вот тогда она уже засим дала себе волю. Вечно ходил с червонными полосами на щеках. Раз два года мы здесь расстались. Она больше ненавидела меня и мою систему, а я ее скрипку. Она после того успеха упрасовала в Иркутскую филармонию. Она вот улучшалась по-своему. Замуж вышла так само за скрипача. Померла вот несколько годов назад. А Якова на автобазе. А чему таки выбор? Не ведаю. Махчимы скрипка с нарождения на докучу. Ну, добро, ну, а остальные двое? Миша, Вера, это уже упасля, у Магадани. Так само кинул? С Верой живу. Ох, расплодил детей, а я рожать никого не просил. А сам я не супруть, хай будут, все-таки насельничество. Так, ну так что у тебя там за система была, Тикава? Да так, глупство. По молодости. По молодости и неудству, теперь смеюсь. Я, ваш батька, не шмат чего досягнул жития. Это с якого бог поглядеть. Сказал же, своя сутность кожаной речи, и у меня своя сутность, своя, так сказать, траектория своя. Ты эту сутность спочатку заразумей, разберися, а потом уже разважай. Что же у всех стрыж под один гребень? У житті много чого побачив, пережив так само много. Як у пісні «Нас качало з тобою качало, нас качало в туманній мгле, качка в морі берет начало, а бесчинствует на земле». Ну-ну. Значит, мене похистало, покачало, потрясло. Уж житті то і сьогодні зрозумів. Відать, така й моя планіда. Так що ж ти зрозумів в житті? Ти поділись. Гэта мне діляться. Вопыт справа індивідуальная. Хто як, а я своїм життям задоволений. Ты, я гляжу, так сам не золотой лыжкой борщ стёрбаешь, а? Я? Ну? Я іншая справа. У мене своя принцип. О! Принцип. У тебе принцип, у Якова принцип, а все ваши принципы то же самое, что и моя система. По молодости не уступа. Мам, чому він хамить заняв мою канапу, де ж не хамить? Хто він такий, батьки, знайшов? За батьки? Ви такого батька, я його зараз спущу з лісу. Бродяга, судьбу проклинає. Я сам не розумію, що говорю. Я добре розумію, що я говорю. Я могу повторити. Мне что-то пою. От батьков тебе, Петя, нікуди не деться. А пасти, что же я могу? Федя, что ты? Я зараз попросить у тебя провочение. Петя, попроси у батьки провочение. У пожилого человека. З'являвся, не з'являвся. Раптом на тебе. З'явився. Доктор тут у вас є один. В обласній больниці. Степанов Ігнатій Васильович. Не чули? Ні. Значить, це ще не притекло. Кажуть, цуди робить. З радикулітом? Який там радикуліт? Не, браток, тут інші справи. Тут такі справи, о. Дякую, моя ти хороша. На каналі «Культура» прогучала перша частка радіоверсії спектакля Національного академічного театру ім'я Янки Купали «Життя Карицина» по одноіменній п'єсі Алени Поповій. Год запису 1992.